Глава 52. Воин сидела тихо, и Ричард вел машину до самого Хоупа. Они снова обогнули Диспейр и въехали в Хоуп с востока по той же дороге, которой воспользовался старик в Гранд-Маркизе в самом начале истории. Было уже 5 часов вечера. Солнце клонилось к горизонту. Ричард проехал по первой улице и повернул к третьей, к мотелю. Он остановился возле офиса. Воин вопросительно посмотрела на него, и он сказал, нужно было сделать это уже давно. Они вошли вместе. Любопытная женщина-администратор сидела за стойкой. На доске за ее спиной не хватало 3 ключей от комнаты Ричера, номер 12, от комнаты Марии, номер 8, и еще одного от комнаты номер 4, где поселилась женщина с нижним бельем большого размера. «Расскажите мне о женщине из номера 4», — попросил Ричард. Администратор посмотрела на него, секунду помедлила, словно собиралась с мыслями, прежде чем излагать ее биографию, как если бы давала показания в суде. «Она из Калифорнии», — ответила администратор. «Прожила здесь 5 дней, заплатила наличным за неделю». «Что-нибудь еще?» — спросил Ричард. «У нее полная фигура. Возраст. Молодая, 25 или 26 лет. Как ее зовут?» «Миссис Роджерс», — ответила администратор. Когда они вернулись в машину, воин сказала, — «Еще одна. Странный случай. Ее мужа арестовали только вчера, а она провела здесь 5 дней. Что это значит?» «Что наша гипотеза верна. Вот моя версия событий. Они расстались 5 дней назад. Он нашел нужных людей в Диспейре, и ему предоставили защиту, а она сразу направилась сюда, чтобы его дождаться. Но вчера ему пришлось покинуть свое убежище. Из-за всеобщей мобилизации он наткнулся не на тех людей, и его взяли. Весь город был вывернут наизнанку. Они заглянули под каждый камень, и его заметили». «Так где же он теперь?» «В камере его нет. Возможно, он опять с нужными людьми». «Я вспомнила, откуда мне известно его имя. Его жена прибыла в Хоуп вместе с человеком, который доставляет товары для супермаркета. Он приезжает из Топики, штат Канзас, каждые несколько дней, он ее подвез. И упомянул о ней в разговоре со мной, назвал имя». «Ты проверяешь водителей грузовиков?» «Маленький город, здесь нет секретов. Мария приехала этим же способом, так я о ней и узнала». «А как появилась Люси Андерсон?» Воин немного помолчала. «Понятия не имею», — ответила она. «Я ничего не знала о ней до тех пор, пока ее не доставили на границу между Диспейром и Хоупом. Прежде она здесь не бывала». «Значит, приехала с запада». «Наверное, некоторые из них поступают именно так. Часть прибывает с востока, часть с запада». «Но тогда возникает еще один вопрос. Мария приехала с востока, со стороны Канзаса. Но она попросила старика в зеленой машине подвезти ее до базы военной полиции, к западу от Диспейра. Откуда она могла знать, что там есть такая база?» «Ей могла рассказать Люси Андерсон, она должна была видеть базу». «Сомневаюсь, что они вообще разговаривали». «Тогда ей мог рассказать Рамирес. Может быть, он звонил по телефону из Топики. Он приехал с запада и видел базу». «Но почему Рамирес обратил на нее внимание? Почему она его заинтересовала? Почему он стал о ней говорить со своей девушкой?» «Я не знаю». «Твой начальник смены хороший человек?» — спросил Ричард. «А что?» «Потому что нам еще раз понадобится его машина». «Когда?» «Позднее, сегодня вечером». «Насколько позднее?» «Через 8 часов». «Ну что ж, через 8 часов это нормально», — сказала воин. «Но сначала нам нужно кое-что купить». Они подъехали к магазину скобяных товаров, когда тот уже закрывался, и старик в коричневой куртке заносил товары внутрь. Он закатил в магазин пылесос, предназначенный для очистки участков от листьев и мусора, и теперь устанавливал его на тележку. Другие товары оставались на прежних местах. Ричард купил у жены старика плоский фонарик с 2 запасными батарейками и ломик длиной в 2 фута. Затем он вышел на улицу и выбрал раздвижную стремянку на 8 различных положений. Для хранения и транспортировки она складывалась в удобный пакет в 4 фута длиной и 1,5 шириной. Стремянка была сделана из алюминия и пластика и оказалась очень легкой. Она без проблем поместилась на заднем сиденье Краун Вика. Воин пригласила его на обед к 8 часам, очень официально, и предупредила, что ей нужно 2 часа на подготовку. Ричард провел это время в своем номере. Он поспал, а потом принял душ и почистил зубы, и оделся. Его одежда была новой, но белье следовало сменить. Он надел брюки и рубашку, провел пальцами по волосам, проверил результат в зеркале, и его все устроило. Впрочем, у него не было определенного мнения о своей внешности. Уж такой он есть, и тут ничего нельзя изменить. Некоторым людям он нравился, другим нет. Он прошел пешком 2 квартала от 3-й улицы до 5-й и повернул на восток. Стало уже совсем темно. С расстояния в 50 ярдов до дома Воин он не мог разглядеть машину ее начальника смены. Она либо стояла на подъездной дорожке, либо Воин ее вернула. Или саму Воин срочно вызвали, или планы на вечер изменились. И лишь когда до дома оставалось 30 ярдов, Ричард заметил стоящий у тротуара Краун Вик, дыра в темноте, тусклое стекло, черная краска, ставшая матовой от возраста, совершенно невидим во мраке. Идеально. Ричард прошел через садик по выложенной камнем тропинке и нажал на звонок. Среднее время ожидания у дверей дома в небольшом городке вечером составляет около 20 секунд. Воин открыла ровно через 9. На ней было черное трапециевидное платье без рукавов и черные туфли на низком каблуке, похожие на балетные тапочки. Она недавно приняла душ и выглядела молодой и полной энергии и ошеломляюще привлекательной. — Привет, — сказал Ричард. — Заходи, — ответила она. Кухня была освещена свечами. Возле стола, накрытого на 2 человек, осталось 2 стула. Ричард сразу увидел откупоренную бутылку вина и 2 бокала. Из духовки тянуло приятными ароматами. На стойке стояли закуски, мясо омара, авокадо, дольки грейпфрута и латук. «Главное блюдо еще не готово», — повинилась Воин. «Я не рассчитала время, я уже довольно давно его не делала». 3 года, — сказал Ричард. «Дольше», — возразила она. «Ты замечательно выглядишь», — отметил Ричард. «В самом деле?» «Ты лучшее, что я видел в Колорадо». «Лучше, чем Пайкс Пик?» «Намного. Тебя бы следовало поместить на 1-ю страницу путеводителя». «Ты мне льстишь?» «Не слишком». «Ты тоже отлично выглядишь», — сказала Воин. «Ну, это уже точно лезть». «Нет, ты хорошо отмылся. Старался изо всех сил». «А стоит ли нам это делать?» — спросила она. «Думаю, да», — ответил Ричард. «Но честно ли это по отношению к Дэвиду?» «Дэвид никогда не вернется. Он никогда здесь не жил. Он не знает. Я хочу еще раз увидеть твой шрам». «Потому что ты хочешь, чтобы Дэвид вернулся со шрамом, а не с тем, что он получил в реальности». «Наверное». «Нам обоим повезло», — сказал Ричард. «Я знаю солдат. Всю свою жизнь я провел среди них. Они боятся нелепых ранений, ампутаций, увечий, ожогов. Мне повезло, что я легко отделался. А Дэвиду повезло, что он ничего не знает». Вуэн не ответила. «И нам обоим повезло, что мы встретили тебя. Покажи мне шрам», — попросила Вуэн. Ричард расстегнул и снял рубашку. После секундного колебания Воин осторожно коснулась затвердевшей кожи. У нее были прохладные гладкие кончики пальцев, однако они обожгли его, словно электрический разряд. «Что это?» — спросила она. «Самодельная бомба в Бейруте». «Шрапнель?» «Часть человека, стоявшего рядом». «Это ужасно». «Для него, но не для меня. Металл мог меня убить». «Оно того стоило?» «Нет, конечно, нет. Оно того не стоит уже много лет». «Сколько именно?» «С 1945-го». «А Дэвид это знал?» «Да», — сказал Ричард, — «думаю, что знал». «Я понимаю, солдат. Нет человека более реалистичного, чем солдат. Ты можешь попытаться, но обмануть его нельзя. Ни на минуту». «Однако они продолжают идти в армию». «Да, так и есть. Они приходят». «Почему?» «Я не знаю, никогда не знал». «Как долго ты лежал в госпитале?» «Всего несколько недель». «В таком же паршивом месте, как то, где сейчас Дэвид?» «Много хуже». «Почему все госпитали такие плохие?» «Потому что для армии раненый солдат, который больше не может сражаться, — это мусор. Поэтому мы полагаемся на гражданских, а им тоже плевать». Воин приложил ладонь к шраму. А потом ее рука скользнула Ричару за спину. Вторая рука проделала такой же путь с другой стороны. Воин обняла его за талию и прижала щекой к его груди. Потом она подняла голову, а Ричард наклонился и поцеловал ее. Он ощутил тепло, вино и зубную пасту. Воин пахла мылом, чистой кожей и каким-то нежным ароматом. У нее были мягкие волосы, а она закрыла глаза. Он провел языком по ряду незнакомых зубов и нашел ее язык. Одной рукой Ричард поддерживал ее под затылок, а другой — внизу спины. Длинный, длинный поцелуй. Она прервала его, потому что ей не хватило воздуха. «Нам нужно это сделать», — сказала она. «Мы это делаем», — ответил Ричард. «Я хочу сказать, что это правильно». «Я тоже так думаю», — сказал Ричард. Он ощущал мизинцем правой руки конец молнии на ее платье. Мизинец его левой руки касался упругих ягодиц. «Потому что ты уедешь», — прошептала она. «Через 2 дня», — сказал Ричард, — «максимум через 3. «Никаких осложнений, ничего постоянного», — добавила воин. Он наклонился и еще раз поцеловал ее, переместил руку, нащупал язычок молнии и потянул вниз. Под платьем она была обнаженной, теплая, мягкая, гладкая, гибкая и благоуханная. Он наклонился, подхватил ее одной рукой под колени, а другой обнял за плечи и понес по коридору туда, где, по его представлению, находились спальни. При этом он продолжал ее целовать. 2 двери, 2 комнаты. От одной пахло пустотой, а от другой — воин. Он внес ее во вторую спальню и поставил на пол. Платье сползло с плеч и соскользнуло на пол. Они снова стали целоваться, и ее руки рванули пуговицу на его брюках. Через минуту они лежали в постели. Потом они поели. Сначала закуски, затем свинину, запеченную с яблоками, специями, коричневым сахаром и белым вином. На десерт они вернулись в постель. В полночь вместе приняли душ. После душа Ричард надел брюки и рубашку, а воин — черные джинсы, черный свитер, черные кроссовки и узкий черный кожаный пояс. «И ничего больше». «Пистолет не возьмешь?» — спросил Ричард. «Я не ношу пистолет, когда не нахожусь на дежурстве», — ответила она. «Хорошо», — сказал Ричард. В час ночи они вышли из дома.